Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 31 мая. По одному из календарей у славян русалье, русальная неделя. По народному месяце слову Федот овсянник. Овсянником Федота прозвали потому, что в его день пытались угадать по дубу, каким будет урожай овса. Этот день также считали и девичьим, называя его «семь дев». А потому героем дня был еще и лен. Так и говорили «сеют лен у семи ален». Весна, как добрая хозяйка, уходя надолго, не могла оставить землю до конца неприбранной. Но мыслимое ли дело за таким огромным миром одной уследить? Без помощника никак не обойтись. А он у красавицы, похоже, расторопным был. Недаром же о нем говорили. Придет Федот, последний дубовый листок развернет. Так что со спокойным сердцем могла весна в свое заоблачное путешествие отправляться. Пришел Федот, земля принялась за свой род. А судя по тому, как на дубе листья разворачивались, урожай предстояло собрать нешуточный. На дубу лист в пятак, знать и яровому быть так. А ежели на Федота дубовая макушка с опушкой, будешь мерить овес кадушкой. А ежели вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год. В северных районах Руси, там, где дубы были в диковинку, это дерево заменял ильм – дерево семейства вязовых. Именно по нему гадали, каким будет урожай овса. В этот день ублажали Федота, который, как говорят по поверью, покровительствовал овсу. Варили овсяный кисель, и часть его с песнями и наговорами выливали под корень дуба, чтобы Федот принял дар и даровал щедрый урожай. Вообще, дуб наши предки почитали особо. Это дерево считалось символом могущества, силы, славы и прочной веры. Кстати, по древним преданиям, дуб – священное древо бога Перуна. Еще говорили, что именно на дубе, а отнюдь не на яблоне, растут молодильные яблоки. Под дубом нередко совершали брачные церемонии. Молодым нужно было взяться за руки и три раза обойти дерево. Такой союз считался скрепленным навеки. 31 мая знахари лечили боли в спине при помощи специального заговора. Они произносили его над срезанной веточкой осины. В народе верили, что если сделать все правильно, то больной никогда не вспомнит о боли в спине и пояснице. Ко дню семи дев сельские свахи приурочивали свои хлопоты о вдовцах и бобылях и подыскивали им невест и засидевшихся дев, обойденных вниманием в дни свадебного мясоеда. В этот день примечали: зорницы играют к перемене погоды, солнце на закате красное к ветреным дням, в дымке или бледное к дождям, в облака прячется к непогоде на следующий день. Ежели на Федора овсянника прошла гроза, то жди ее в гости в июле, причем не один раз, а каждый день. На дубе лист расправился, а на ясени еще нет, лето выдастся очень сухим. Дятлов далеко слышно, жди осадков. Ежели с вечера чибисы раскричались, погода будет ясной. А по одному из календарей у славян русалье, русальная неделя. Окончание весны и начало лета воспринимались славянами как время достижения природы наивысшей точки своего развития. Солнце ярко светит на небе, вода в реках и озерах становится теплой, травы, деревья, достигшие рассвета, переходят к плодоношению, и как время наполнения ее чудодейственной силой. Эти представления нашли свое отражение во множестве песен, легенд, обрядовых действий, в частности, в праздновании зеленых святок с 31 мая по 6 июня. В зеленые святки люди старались максимально использовать чудотворную силу природы, купались в реках и озерах, чтобы избавиться от болезней, умывались утренней росой, чтобы быть красивыми, собирали травы с лечебными и чудодейственными целями. Период зеленых святок был насыщен обрядовыми действиями, направленными на сельскохозяйственную деятельность человека и, прежде всего, на такие важные ее сферы, как земледелие и скотоводство. Одним из земледельческих обрядов, совершавшихся в это время, был обряд, который назывался «хождение в жито». В этот день девушки и женщины небольшими группами отправлялись в поля смотреть посевы озимой ржи, пшеницы, льна. После обхода они, собравшись на поляне, разводили костер, жарили яичницу, ели принесенные с собой пироги. После трапезы ложки, скорлупу яиц подбрасывали вверх со словами: «Пусть рожь такая высокая уродится, как высоко ложка поднимется!» А затем кувыркались по земле, выкрикивая: «Рожь к авину, а трава к лесу!» В зеленые святки проводились также ритуальные действия для предупреждения града, засухи и других опасностей, которые могли повредить урожай. Крестьяне устраивали молебны с водосвятием на полях, поливали водой могилы людей, умерших неестественной смертью, особенно опойцев и утопленников. Зеленые святки, представляющиеся в народном сознании как переходный период жизни природы, отмечены большим количеством и разнообразием запретов и оберегов, нацеленных на защиту от нечистой силы, особенно от нечисти, которая, по поверью, бесчинствовала в этот день. Период зеленых святок, прежде всего их начальный этап, в представлениях русичей был связан с пребыванием на земле душ предков. Время цветения зерновых культур считалось наиболее благоприятным для контактов этого и иного миров. В некоторых деревнях юго-западной России верили, что Бог выпускает души из того света во время цветения жита. В западно-русских землях считалось, что они прилетали в виде птиц и усаживались на ветвях берез, специально для этого принесенных домам. Верили, что души предков разговаривают друг с другом, и эти разговоры можно услышать в домах и на улице. Кроме того, по некоторым представлениям славян, период зеленых святок был связан с появлением русалок – душ умерших девушек и малолетних детей. Отсюда и название «Русалии» – «Русальчин Велик День». Они находились на земле всю Дедову субботу, раскачиваясь на ветвях берез или прячась в цветущей ржи, а покидали этот мир в воскресенье после Трояна. Русальская обрядность состоит из двух основных частей – чествование берез и русалок и поминовение усопших. Согласно одному из народных поверий, русалки весной выходят из рек и качаются на кольцах из березовых ветвей. Люди же стараются задобрить водяных духов, принося им требы. В требы русалкам приносили пряжу, полотно, нитки, рушники, оставляя их развешанными на деревьях. С 31 мая по 6 июня русалки выходят на сушу и при свете месяца водят хороводы, празднуют свои свадьбы, пляшут и поют. Там, где они устраивают свои игрища, трава становится зеленее и цветы расцветают невиданной красоты. В эти дни никто из людей не осмеливается работать, особенно возле рек, чтобы не навлечь на себя гнев русалок. Люди празднуют, ходят в рощи и на реки, заводят хороводы и пляски. Девушки плетут венки и бросают их в воду, чтобы погадать о замужестве, или в лес, чтобы достался богатый жених. В конце русалей проводят обряд проводов русалки, бегают по полям и ловят ряженую русалку, а затем с песнями и плясками бросают ее в воду. Радости, счастья, любви и мудрости вам, славяне! Братья-месяцы.